Структура древа Сефирот. Младшие арканы. Младшие арканы – это проявление стихий в древе Сефирот. Это фактически умение считывать информацию и умение выполнять какую-либо работу за счет внешних источников энергии. Каждой стихии – огню, воде, земле, воздуху – соответствует по 14 малых арканов колоды Таро, помогающих человеку войти в нужное состояние. Совокупность всех малых арканов представляет собой так называемую лестницу Иакова. Лестница Иакова – процесс поступательного развития человека от двоек – экстрасенсорное восприятие в стихиях, до тузов – полная трансформация сознания и переход в принципиально иное качество. Каждая последующая ступень этой лестницы Иакова является усилением предыдущей. В колоде. Стихия огня – это масть мечей. Стихия земли – это масть пентаклей. Стихия воды – это масть кубков. Стихия воздуха – это масть посохов. Восприятие в стихиях. Огонь. По времени это настоящее. Это переход в миры с более сильной и плотной энергетикой. В работе с огнем все явления и события рассматриваются и оцениваются с точки зрения количества и качества задействованной в них энергии. Это видение. Усиление огня влечет ускорение психических процессов, гиперактивность. По физиологии – сбои в работе сердца, воспалительные процессы. Земля. По времени это тоже настоящее. Информация и различные структуры. Переход в структурированные миры с более плотной информацией, более плотным описанием мира, где все четко разграничено. Здесь можно получать, набирать, трансформировать, передавать любую информацию о событиях и объектах. Это ясно знание. Может быть заторможенность, посторонние структуры внутри организма. Вода. По времени это прошлое, включение в миры, которые либо медленнее, чем наш, либо идут по времени в противоположную сторону. В этой стихии мир и люди воспринимаются как временная протяженность или инерция. Это пространство древних законов, традиций и преемственности поколений. Стабильность. Это медлительность, пассивность, по физиологии – отеки. Воздух. Это будущее, хаос, многовариантность, переходы в миры более быстрые по отношению к нашему миру. Здесь открывается выход на все развилки интересующих процессов и событий. Работа с воздухом – это состояние удачливости. Человек либо попадает туда, куда ему нужно, либо с малым количеством энергии создает нужное ему событие. По физиологии – нервная возбудимость и перенапряжение организма. В каждой масти. Двойки – это экстрасенсорика. Тройки – это взаимодействие объектов в стихиях. Четверки – это власть над стихиями, то есть воздействие на объекты, назначение им качеств. Пятерки – это взаимодействие с духами стихий. Шестерки – это включение в поток стихий. Семерки – это управление потоком стихий. Восьмерки – это создание стихийных артефактов. Девятки – это материализация образов в стихиях. Десятки – это форма перехода в миры стихий. Пажи – это эгрегоры стихий. Рыцари – это сознание стихий. Дамы управляют информацией в стихиях. Короли – выход на уровень гения Земли. Тузы – превращение в стихию.